Глава 25. Глубокая политика. Для празднования дня рождения сын выбрал не самый дорогой ресторан, хотя и с претенциозным названием «Гринхоф». И Петриан Павлович не стал возражать, тем более что ресторан располагался недалеко, на проспекте Жукова, в пределах 15 минут ходьбы прогулочным шагом. В субботу, освободив себя от министерских забот, Евтюх в сопровождении жены двинулся к ресторану, прихватив заранее приготовленный подарок – очки, дополненные реальности Майя, позволяющие участвовать в компьютерных играх с высочайшей степенью достоверности. Сын окончил институт нанотехнологий, начал карьеру научного работника в Сколково. Особенно компьютерными посиделками в интернете не занимался, поэтому дарить гаджеты ему было не страшно. К счастью своему, еще больше родителей, интернет-зависимостью он не страдал. Собралось около 30 человек друзей и родственников, хорошая, веселая и при этом не очень шумная компания. Петриан Павлович произнес речь, жена растрогалась до слез, выпили. Заговорили друзья сына, превознося его способности. Евтюх расслабился, вспоминая времена молодости, когда он также встречался со своими однокашниками. И в этот момент зазвонил мобильный. Министр не сразу очнулся от воспоминаний, прикидывая, стоит ли еще сказать пару напутствий парню, вступающему в жизнь. «Товарищ генерал», — заговорил в наушнике мужской голос, в котором Евтюх наконец признал секретаря президента Невайла. «Николай Николаевич просит вас приехать к нему срочно. Машина за вами послана. Извините за нарушение вашего отдыха». Сказал удивленный Евтюх. «Я сейчас в ресторане, Грин, «Мы в курсе. Машина будет через 10 минут». Жена заметила, как изменилось лицо мужа, наклонилась к его уху. «Что-то случилось?» Министр очнулся, размышляя, откуда секретарю известен адрес его местонахождения, понизил голос. «Президент срочно вызывает к себе в Новоогарёво». «Зачем? Сегодня же выходной день!» — наивно удивилась Екатерина Андреевна. Евтюх невольно улыбнулся. «Государственные дела не знают выходных. Я уйду по-английски, чтобы не расстраивать гостей. Скажешь сыну на ушко, в чем дело?» «Хорошо», — расстроилась жена. «Хоть бы у вас там все спокойно было, без конфликтов и войн. Не нравится мне этот вызов». Петриан Павлович хотел сказать, что ему тоже не нравятся внезапные вызовы главы государства, но передумал. «Все будет хорошо, я скоро вернусь». Машину с президентским штандартом на дверях подали прямо ко входу в ресторан. Стоявшие на бетонных ступеньках крылечко девушки и парни с интересом посмотрели на лимузин-кортеж. Такие машины пока что ездили по улицам столицы нечасто. Молодой человек, сидевший рядом с водителем, вышел, открыл заднюю дверцу справа, простодушно пошутил. «Прокатим с ветерком, товарищ генерал». Евтюх сел. Мягко хлопнули дверцы. Автомобиль тронулся с места, вырулил на проспект Жукова, пересек его по эстакаде и, свернув на Новорижскую трассу, увеличил скорость. Евтюх тоже имел крутую конюшню в министерстве, где стояли «Мерседесы», «БМВ», «Ауди» и «Порше», но предпочитал отечественные машины и ездил на «Победе» выпуска 1962 года. Естественно, в автомобиле поменяли все, что могли поменять. Поставили 600-сильный движок от Audi RS7, и она могла дать фору многим спорткарам, несмотря на архаичный дизайн. Впрочем, ретро-автомобили пользовались у автолюбителей едва ли не большим спросом, нежели новейшие болиды. Доехали до Новоогарёва быстро, всего за 37 минут. Евтюх машинально отметил время. Водитель, молодой парень лет 25, вел машину как профессиональный гонщик, не обращая внимания ни на камеры, ни на светофоры, ни на посты ГИБДД. Он знал, что письма счастья ему не придут. К тому же он выполнял директиву президента срочно и мог не волноваться о последствиях. Ехали со средней скоростью в 130 км в час, а иногда разгонялись до 220. Министр встретил у главного корпуса резиденции советник президента Каменев. Дружески пожал руку. «Николай Николаевич будет через 5 минут. Пойдемте на веранду. День хороший, ветра нет, тепло, чай, кофе». «Хоть бы намекнули, что за спешка», — проворчал Евтюх, пригладив единственный седоватый вихор. Каменева он знал хорошо и был с ним на дружеской ноге. «Николай Николаевич сам скажет», — развел руками 50-летний усач, лицо которого, состоящее из углов и морщин, действительно казалось каменным. «Могу только повторить, что слышал. Тихий океан». Евтюх остановился. «В таком случае мне нужен зам. Он тоже вызван. Скоро будет». Министр покачал головой. «Неужели президент знает нечто, чего не знаю я?» Каменев засмеялся. «Это его любимая реплика. Николай Николаевич говорит так про того, кто его удивил». Расположились на закрытой веранде гостевого флигеля с видом на пруд, окаймленный березовым лесом. Евтюх уже бывал здесь на приемах важных гостей из-за рубежа, поэтому на пейзажи особенно не смотрел. Вспоминал свои последние разговоры с руководителями военно-морского флота и спецслужб. Пытался определить, не упустил ли из виду важную информацию. Ничего не вспомнил, взялся за мобильный, листая записи. Каменев вышел и вернулся с Тумановским, выглядевшим по-летнему. На заместителе были джинсы, дырчатые белые мокасины и рубашка пола на выпуск из синего поплина. Поздоровались. — Тебя тоже из-за стола выдернули? — поинтересовался Евтюх. — Или со стадиона? — С дачи. — криво улыбнулся Евгений Анатольевич. Вошел президент, одетый не менее спортивно, чем Тумановский. На нем были свободного кроя серые летние штаны, белая футболка с изображением герба СССР и белые кросс-туфли. Вид у него был серьезный. Пожав всем руки, он пригласил гостей к столу. — Прошу, присаживайтесь, товарищи генералы. Встреча неформальная. Надо проконсультироваться и посоветоваться. Извините, что пришлось вызвать вас. Он глянул на Евтюха в выходной день, но ситуация не терпит проволочек. Каменев посмотрел на хозяина усадьбы. — Я нужен, Николай Николаевич? — Да, посидите с нами, Игорь Ильич. Сели за накрытый овальный стол. Президент налил себе минералки. Гости остались сидеть неподвижно, не притрагиваясь к чайнику и кофейнику. — Доложите мне еще раз, Петриан Павлович, желательно с подробностями, что происходит в Тихом океане. Евтюх уже не раз говорил с президентом на эту тему, однако напоминать об этом не стал. Если глава государства задавал вопросы, вроде бы и не требующие особого подхода, значит, он был сильно озабочен. Рассказ длился 10 минут. Президент кивнул, налил еще минералки, вытер платком вспотевший лоб и высокие залысины. «Чайко? Обед?» «Благодарю, только что из-за стола». «Дело в общем, товарищи генералы. По моим сведениям, в Белом доме готовится нота к России о подготовке якобы нападения наших подлодок на базу США на Гавайских островах. В ноте указан тот самый район Тихого океана, где пропали наши подводные аппараты. Приводится факт исчезновения американской лодки «Канзас», которую якобы потопил зверь из глубин, то есть наш подводный ракетоносец «Грозный». Евтюх и Тумановский переглянулись. Это еще не все. Американцы не только бросили в данный район эскадру, но и начали разворачивать на Гавайях противоподводные комплексы «Глискур» для отражения атаки ядерных торпед. В ноте не упоминаются наши статусы, но речь идет именно о них. Об утечке информации я уже говорил с Мироном Андреевичем и Константином Федоровичем. Они клянутся, что с их стороны утечка исключена. «С нашей тоже?» — не удержался Тумановский. «Наша восьмерка работает не хуже тех же структур в ФСБ и ГРУ, используя блокчейн-технологии». Он имел в виду восьмое главное управление МОРФ, отвечающее за защиту гостайны. Президент поморщился. «Технологии технологиями, но человеческий фактор со счетов не сбросишь. Вы уверены, что американские коллеги не обнаружили наше изделие 101? «Не на 100%, — начал Тумановский, — но я позволю себе...» «Женя, помолчи», — оборвал его Евтюх. «Николай Николаевич, вы знаете, что в том районе ведет поисковые работы не только лодка «Десна», но и охотник за субмаринами «Грозный». К тому же туда уже подошли еще две наши лодки. Несмотря на численный перевес американского флота, наша группировка способна защитить район установки «Утеса». С капитаном Грозного ночью разговаривал командующий Тихоокеанским флотом. Он утверждает, что утес не найден и, скорее всего, захвачен подводными жителями, как бы дико это ни звучало. Если бы утес обнаружили американцы, это было бы уже известно по их поведению. Там же, на глубине 1 километра, Грозный был атакован неизвестным объектом гигантских размеров, предположительно кальмаром, но сумел отбиться. «Десна молчит?» Евтюх крутанул желваки на щеках. «Молчит». «Значит, подводные жители», — сделался задумчивым президент, явно успокаиваясь. «Это хорошо. Мы хотим ответить на ноту до того, как она будет объявлена нам официально. Предлагается следующая процедура. Игорь Ильич, прошу». Каменев, сидевший с гранитной неподвижностью, посмотрел на Евтюха. «Есть идея снять секретность с действий наших подводных атомоходов в Тихом океане». Министр застыл, как громом пораженный, переваривая сказанное, перевел взгляд на президента. Николай Николаевич усмехнулся. «Не пугайтесь, Петриан Павлович. Речь идет о частичном снятии секретности. Об утесе никто не должен знать, а вот о подводной базе этих, как вы их называете, старогеев, стоит заявить во всеуслышание». «Это даст нам весомое преимущество», — добавил Каменев. «Во-первых, мы разоружим американцев, готовых растерзать любого, кто встанет на их пути. Они на совбез ООН наплюют с высокой колокольни. Во-вторых, совместно с ними легче будет решать задачу контакта со старогеями, которые явно что-то задумали нехорошее, раз так яростно начали зачищать район океана, где мы установили статусы. Придется, конечно, поделиться с американскими коллегами кое-какими нашими секретами в изучении подводных артефактов. Но лучше с ними сотрудничать, чем обмениваться угрозами или тем более ядерными ударами». Евтюх молчал. Тумановский посмотрел на него вопросительно. «Если американцы начнут толкаться, не создаст ли это как раз угрозу раскрытия нашего истинного интереса к этому району Тихого?» «Сделайте так, чтобы угрозы не возникло», — пожал плечами президент. «Мы и так...» «Женя», — сказал Евтюх. Тумановский замолчал, сжал губы в тонкую полоску, отвел глаза. «Извините». «На нем держится организация всех мероприятий по Тихоокеанскому рубежу», — кивнул на заместителя Петриан Павлович. «Мы сделаем все возможное, чтобы разрядить ситуацию. Но не все зависит от нас, Николай Николаевич». «С американцами будут работать все наши дипломаты и спецслужбы». «И даже не от американцев. Во-первых, от наших парней-подводников, гуляющих по лезвию бритвы, от команды полковника Вербова, от командиров субмарин, хотя в них я верю. Но есть еще один, совершенно не зависящий от них фактор». Президент кивнул мрачнее. «Хозяева глубин океанов». «Так точно, Николай Николаевич. Старогеи». «Не думал, что фантазии писателей когда-нибудь реализуются». «Это уже далеко не фантазии. Верит в старогеев кто-то или нет». Президент помедлил, налил себе 3-й стакан минералки, бросил взгляд на советника. «Что ж, Игорь Ильич, готовьте мировую сенсацию. Сегодня же о находке на дне Тихого океана должна узнать вся планета».